Акт 4. Звездный час. Эпиграф. Сойер, слушай меня и слушай внимательно. Они полюбят тебя. Не могут не полюбить. Ты понимаешь? Ты не имеешь права сорваться, потому что на карте твое и мое будущее, и все, что у всех нас есть, поставлено на тебя. Ну все, я все сказал. Но ты крепче держись на ногах и не теряй голову. Иди работай и учти, Сойер. Ты выйдешь на сцену простой девчонкой, а вернуться должна звездой. Райан Джеймс и Джеймс Сеймур. 42-я улица. Примечание. Американский комедийный фильм-мюзикл 1933 года. Конец примечания. Нет лучше бизнеса, чем шоу-бизнес. Международная штаб-квартира агентства творческих талантов Enterprises Limited располагалась на дальних окраинах лондонского блистательного Уэст-Энда, конкретно в Актоне, бывшем раньше промышленной зоной, но теперь переделанном в бизнес-парк. Стивен не испытывал особой радости, собираясь на встречу со своим агентом. Фрэнк всегда был участлив, готов поддержать и жизнерадостен, но все равно визиты к нему немного напоминали по ощущениям посещение стоматолога-любителя, пусть и большого энтузиаста своего дела. Стивен шел через залитый дождем передний двор к низкому серому строению из алюминия и ДСП-панелей, и окруженный забором из колючей проволоки бизнес-парк больше, чем когда-либо казался ему местом, откуда непременно надо прокопать туннель на волю. Сам офис занимал компактный двухкомнатный номер между сомнительной туристической фирмой и агентством по взысканию долгов. Банда крупных, мрачных, краснолицых сборщиков долгов околачивалась на лестнице, поедая сэндвичи с автозаправки и яростно куря, и Стивен робко протиснулся мимо них. Потом, стоя у дверей кабинета своего агента, подсушил влажные волосы рукавом пальто, пригладил их, нацепил уверенную, любезную, профессиональную улыбку, мягко постучал в хлипкую фанерную дверь и вошел. Мелисса, секретарь-администратор, сидела на страже за передним столом, методично очищая пластиковой ложкой донышко стакана низкожирного йогурта. Раскрытый каталог канцелярских принадлежностей лежал перед ней, на пожелтевшем мониторе компьютера рядом мигал пасьянс. «Привет. Я хотел увидеться с Фрэнком», — сказал Стивен, улыбаясь и неизвестно почему теребя мочку уха. Мелисса на секунду подняла глаза от обширного ассортимента папок-скоросшивателей и вернулась к шумному извлечению субатомных следов йогурта со дна стаканчика. «Это по поводу представительства?» — вздохнула она. «Ну, не совсем. Потому что в данный момент мы больше не берем новых клиентов. Книги полны. Но если хотите послать нам свою фотографию и резюме, мы можем сохранить ваши данные». «Нет, вы не понимаете, Мелисса. Я уже ваш клиент. Это я, Стивен Маккуин. Фрэнк меня ждет». Мелисса облизнула ложечку. «Ой, правда? Конечно, извините, Стивен, я вас не узнала». «Ну, и чья это вина?» — подумал он, но вслух говорить не стал. Первое правило шоу-бизнеса. Никогда ни за что не отталкивайте своего агента. Мелисса села прямо, вернула на голову гарнитуру переговорного устройства и позвонила Фрэнку на внутренний номер. Несколько избыточное применение технологии, учитывая, что голос Фрэнка идеально четко доносился через ДСП-перегородку позади нее. «Фрэнк?» «Я говорю по мобильному, Мелисса, что там?» — прорычал Фрэнк с другой стороны стены. «Просто сообщаю, что пришел Стив Маккуин, и он хочет вас видеть». Стивен приготовился. «Сейчас начнется». «Знаменитый или клиент?» — проорал Фрэнк. И началось. «Клиент», — ухмыльнулась Мелисса. «Отлично. Скажи ему, что если его не затруднит присесть, я встречусь с ним через минуту». «Если вас не затруднит присесть, он встретится с вами через минуту». «Окей, хорошо». «Хм, дама червей следующая, я полагаю», — сказал Стивен ради дешевого эффекта. «Что?» Стивен кивнул на пасьянс на экране компьютера. «А, ясно», — пробормотала Мелисса, улыбнулась на секунду, затем начала чрезмерно пламенно и, судя по виду, беспорядочно клацать по клавишам, словно помешавшийся во время концерта пианист. «Не могли бы вы подождать вон там?» Стивен расположился на одном из кресел неподалеку от Мелиссы, так низко, что казалось, будто он сидит практически на полу, осторожно сползая по сиденью так, чтобы колени были на одном уровне с головой. Горчичного цвета поролон приглашающе высовывался из дыры в обивке. Но Стивен поборол искушение начать ее теребить. У Мелиссы зазвонил интерком. «Скажи Стиву, я встречусь с ним сейчас», — велел Фрэнк из-за перегородки. «Он встретится с вами сейчас», — передала Мелисса. «О, отлично!» — отозвался Стивен, выкарабкиваясь из кресла. «Отлично!» «Это-то откуда взялось?» Он прошел мимо Мелиссы и направился в святая святых. Маленький коричневый кабинет пах застарелыми окурками и растворимым кофе. Воздух был густ и удушающ от серо-голубых клубов дыма, исходящих от Фрэнка, костлявого вытянутого человека ближе к 50, с зализанными назад редеющими волосами и зубами цвета фунтовой монеты. Даже белки его глаз каким-то образом приобрели синевато-желтый цвет, а почти телесного цвета водолазка, сильно растянутая и обвисшая на горле, придавала ему пресловутый вид человека с запущенным зобом, явно нуждающимся в лечении. Он сидел, судорожно крутясь на стуле из стороны в сторону с нервической энергией человека, который живет почти исключительно на цикориевом квази-кофе из пластиковых стаканов, порошковом молоке, коле комнатной температуры, конфетах и сигаретах Силк-Кат. На краю захламленного стола стоял освежитель воздуха Глейд Сосна, заставивший комнату благоухать сосновым лесом, уничтоженным пожаром, а скучающая рядом миска с желейными конфетами Джелли Бинс была припорошена пеплом, словно перцем. «Привет вам, мистер Маккуин. И как вы поживаете?» — спросил Фрэнк, укладывая горящую сигарету на край банки колы и протягивая Стивену костлявую руку с желтыми кончиками пальцев. Видом и манерой Фрэнк походил на несообразно жизнерадостного гробовщика, который сделал неординарный ход и вышел в шоу-бизнес. В реальности он когда-то был актером, долго и успешно снимался в мыльной опере в роли сварливого зеленщика-двоежонца. Когда зеленщик погиб в ужасающей аварии вилочного автопогрузчика, Фрэнк отважился взяться за классику. Отличный шанс создать своего дядю Ваню или даже когда-нибудь, может быть, оригинальную трактовку короля Лира. Но люди видели в нем только того сварливого зеленщика-двоежонца, и в конце концов он перешел на другую сторону. Браконьер, ставший лесником, если угодно. «Рад вас видеть, рад вас видеть. Садитесь, садитесь, не стесняйтесь. Берите мармеладки». Стивен осторожно сел напротив Фрэнка на несколько неустойчивый вертящийся стул, и здесь горчичного цвета поролон торчал из обивки сиденья. «Не теребить. Сосредоточиться. Быть твердым, быть дружелюбным, быть профессиональным, быть расслабленным». «Дождь там, что ли?» — спросил Фрэнк. Учитывая, что дождь довольно громко стучал по крыше и был виден в окне, да, казалось единственно подходящим ответом. «Итак, хорошие новости, молодой человек», — сообщил Фрэнк, снова берясь за сигарету и переходя прямо к делу. «У меня тут для вас кое-что есть». И он принялся копаться в плодородном слое бумаг на столе, пока не вытащил листок, которым пару раз потряс перед носом Стивена. Чек, выписанный на имя Стивена К. Маккуина, на королевскую сумму в 1762 фунта 24 пенса. Правда? За что? Белка Сэмми, сбыт за рубежом. На вас явно большой спрос в Восточной Европе. Что ж, приятно узнать. Я вам говорил, что дело того стоит, а? Но все даже лучше. Они хотят вас опять. Правда? Для чего? Продолжение. Белка Сэмми 2. Если ты счастлив и знаешь это. Хорошее настроение Стивена испарилось. Конечно, было бы слишком ожидать от Фрэнка предложения главной роли в романтической комедии, о которой он наплел Алисон и Софи. Она, в конце концов, была плодом его воображения. Но Сэмми... Опять? Ему будто сказали, что придется вернуться в тюрьму. И вы думаете, это продолжение из тех, что могут получиться лучше оригинала? Вы вроде бы говорили, что хотите работать, Стив. Что ж, вы просите, Фрэнк обеспечивает. Подумайте об этом, как о возможности еще раз сыграть полюбившуюся роль. А что эта роль подразумевает? Около 2 штук. Нет, я имею в виду, что в этой роли предполагается. Да не знаю. Как обычно, петь песенки с друзьями из лесной страны, держа огромный желудь. Но вы видели сценарий? Пока нет. Не думаю, что мне удастся достать вам сценарий на рассмотрение или еще что-нибудь. Но они очень хотели заполучить вас снова. Ладно, Фрэнк, я это обдумаю. После этого вас могли бы заметить. Только дошкольники, Фрэнк. Да ладно. У режиссеров тоже есть дети, Стив. И деньги неплохие. 1500 плюс потенциальные гонорары за повтор. Я подумаю, Фрэнк. О чем тут думать? Я просто хотел бы заняться чем-нибудь новым, и все. Это и есть новое. Что же здесь нового? Ну, первый выпуск был про числа, а этот про алфавит. И все равно работа в костюме без лица, Фрэнк. О чем вы говорите? Лицо прекрасно видно. Стивен вздохнул и посмотрел на дождь за окном. Ладно, я уже сказал, что подумаю. Хорошо. Но не думайте слишком долго, ладно? Зима — мертвый сезон. И хочешь, не хочешь, а 1500 — это вам не семечки. И не фундук, — добавил Стивен. Фрэнк рассмеялся и закашлялся одновременно. Фундук! Здорово! Очень хорошо! Вам нужно быть на сцене, друг мой. Мобильник агента начал вызванивать The Entertainer Скотта Джоплина, и Фрэнк тут же схватил трубку, бросил взгляд на экран и нахмурился. «Извини, Стив, на это надо ответить. Подождешь минутку?» Он нажал кнопку, развернул стул под углом 90 градусов, уложил ноги на край стола и принялся обозревать машины на стоянке. Поза короля киноиндустрии. «Здравствуй. Ну, я сейчас занят с клиентом, так что время не лучшее. Стив Маккуин?» «Нет, не тот. Слушай, я думал, мы уже покончили с этим». «Нет, я не готов что-либо делать до пятницы». «Мне все равно. Я тебе сказал, мне вообще все равно». «Если он собирается разговаривать жестко, мне, наверное, лучше уйти», решил Стивен, на дюйм приподнимаясь со стула и кивая на дверь. Но Фрэнк махнул ему сесть обратно, явно наслаждаясь возможностью устроить шоу для клиента. «Нет, дело не в деньгах», — Дело только лишь в моем расписании и целесообразности. Завтра снимается с дистанции? Абсолютно. Нет, послушай, мы все ходим и ходим кругами. Он оглянулся на Стивена, покачал головой и театрально закатил глаза. Пятница. Вот мой окончательный ответ. Если не можешь подождать до пятницы, то, боюсь, придется тебе попытать счастье где-нибудь в другом месте. Может, Фрэнк не так уж и плох? Виновато подумал Стивен. По правде говоря, он планировал пригласить на свой предстоящий звездный час всесильного агента Джоша в надежде сменить корабль, а уж потом сообщить новости Фрэнку. Похоже, нам нужно расстаться и расширить свои горизонты. Но, возможно, и Фрэнк годится. В конце концов, этого и ждут от агента. Жесткий разговор, бесстрашие, преданность и нежелание идти на унизительные компромиссы в интересах клиентов. Извини, но это мое последнее предложение. Ладно, тогда пятница. Около 4. И, мам, мне нужен еще кто-нибудь, чтобы спустить холодильник по лестнице. Я же не смогу сделать это один, правда? Ну, попроси соседей. Этого, как его, который рядом живет. Слушай, мам, у меня тут клиент. Нет, ты его не знаешь. Ладно, увидимся в пятницу. И он нажал отбой. Прошу прощения, сказал Фрэнк, снова перебирая бумаги на столе. Сценарные разбивки, письма от потенциальных клиентов, страницы из Stage. Маме в четверг привезут новый холодильник. И Аргос отказывается забирать старый. Честно говоря, я не могу их винить. Я бы не стал его трогать даже 15-футовой палкой. Удивительно, что он до сих пор сам не вышел из квартиры. А она живет на 4-м этаже без лифта. Уж не знаю, чего она от меня ждет. Что я выброшу его из окна? Спущу по лестнице? М-да. Вряд ли вы знаете кого-нибудь, кому нужен холодильник. Его понадобится отмывать с хлоркой. Ну, мне нужен. Глаза Фрэнка засияли при мысли о возможности помочь клиенту. «Вам нужен?» «Но у меня нет для него места». Фрэнк перестал копаться в бумагах. «У тебя нет холодильника?» «Сейчас нет». «И чем ты пользуешься вместо него?» «Подоконником». «Черт, Стивен! Тебе мы и правда обязаны подобрать какую-нибудь работу?» заявил Фрэнк и начал ронять пепел на стол, с новым пониманием цели и смысла. «Столько курить в таком маленьком помещении не есть хорошо», — подумал Стивен. Фрэнк буквально прокоптился силккатом. Хотя, если Фрэнку суждено умереть в ближайшее время, это вполне вероятно, учитывая, что продукты на неделю он закупает на соседней заправке, у него очень неплохие шансы остаться нетленным. «Так что у нас здесь есть... Нет, нет, не... О, вот нашел! Рекламный ролик для швабры. Хотят мускулистого парня, могут быть хорошие деньги. Ты можешь выглядеть мускулистым? Хочешь, я для тебя это отложу?» Стивен представил себе на рекламном щите со шваброй в руках, вообразил, как это увидит Софи по пути из школы домой вместе со стайкой своих шикарных одноклассников. «Это мой папа, вон там, в передничке». «Не думаю, Фрэнк». «Сейчас такое затишье на...» «Знаю, знаю. Но это же для моделей, Фрэнк. Я как бы надеялся на что-то, где я, ну, понимаешь, двигался бы, говорил и все такое». «Ты умеешь говорить по-русски?» «В общем, нет». «Жалко. Хорошая работа на следующей неделе. Играть какого-то казака или что-то вроде. Но им нужен беглый русский. Ты же, наверное, можешь научиться?» «Но не к следующей же неделе». «Нет, пожалуй, нет». Обратно к бумагам зарылся в субстрат. «Изюминка на солнце. В репертуарном театре в Дании». «Шотландия?» «Нет». «Почему нет? Если ты не готов путешествовать, Стив...» «Нет, дело не в этом. Просто там, ну, надо быть черным. В итоге опять дошли до всяких монологов вагины. Фрэнк прочитал требуемые роли, шевеля губами, потом снова посмотрел на Стивена, просто чтобы убедиться, что он точно не подходит ни под одну, вздохнул, как будто неким неопределимым способом виноват был Стивен, а потом вернулся к своим бумагам. «Актеры, певцы, танцоры требуются для страха». Музыкальная версия брехтовского «Страха и отчаяния» в Третьем Рейхе. «Правда, никаких реальных денег». «Мне действительно нужно зарабатывать, Фрэнк». «Ладно. Как насчет этого?» «Народный театр. Увлекательная новая театральная образовательная кампания для детей о зубной гигиене. Турне по школам Болотного края. Начало в январе. О зубе едином. Видишь каламбур? Деньги не то чтобы очень большие, но суточные блестящие. Ты бы играл героя по имени... Дай-ка посмотрю... Томми Зубной Камень. Не желаешь?» «Томми Зубной Камень? Ладно, это можем пропустить», — сказал Фрэнк уже раздраженно. Он швырнул бумаги на стол, выдул тонким носом длинную струю дыма и откинулся на стуле так, что тот опасно заскрипел. «Знаешь, что самое лучшее ты можешь сделать для своей карьеры, Стив?» «Ну?» Фрэнк оглянулся через плечо, а также наклонился и посмотрел под стол в поисках слухачей или жучков и очень серьезным тоном произнес: «Убить Джоша Харпера». Стивен расхохотался. «Я серьезно. Тебе, Стивен, нужно запомнить. Между огромным успехом и полным провалом очень-очень тонкая грань. Знаешь, я до сих пор помню тебя в той постановке «Godspell». Твое исполнение выжжено у меня на сетчатке». Стивен поморщился, не в силах придумать, что хуже можно выжечь на сетчатке. «У тебя есть талант жечь все, что тебе нужно. Это повод проявить его. Ты перехватишь эту роль у Джоша, даже если сыграешь хоть пару спектаклей, а я зазову лучших людей. Директоров по кастингу, друзей с телевидения. И ты, мой друг, ты взлетишь». «Как?» — он вперился в задымленный воздух маленького кабинета. «Как орел?» «Что ж, забавно, что вы об этом заговорили, Фрэнк», — очень тихо сказал Стивен. «А что?» Стивен тоже оглянулся через плечо, потом посмотрел под стол и произнес еще тише: «Так что вы делаете где-то 18 декабря?»